Глава четвертая. Посиделки на кухне. Вскоре они перебрались на кухню. Саша сидел на стуле, а Алсу стояла возле раковины, складывая в нее грязную посуду. Опять эта сладкая жопка меня совращает! — ухмыльнулся мужчина, чиркая зажигалкой. — Ты дверь-то? Алсу резко повернула голову. — А, молодец! А то обычно забываешь дверь закрывать, когда куришь. — Забудешь тут, когда перед тобой такая задница вертится. Шепотом захохотал Саша и шумно выпустил дым. — Ну, тогда я буду к тебе передом стоять. Хихикнула девушка и, повернувшись к гостю, медленно к нему подошла. Она встала прямо перед мужчиной и начала нежно гладить его обнаженные плечи. — Не, ну, тогда я точно забуду все на свете, — вполголоса пробормотал Саша. Его крупные ладони мягко прошлись по фигуристым бедрам, на мгновение сжали ягодицы и трепетно заскользили вверх по бокам и животу. — Почему? Спереди же нет попы! — усмехнулась Алсу и, намеренно позируя перед мужчиной, стала плавно двигать бедрами. «Поп-то нет, но есть кое-что другое». Он нежно сжал огромные груди девушки обеими руками. Всегда удивлялся, как девушки носят такие арбузы. «Арбузы!» — шепотом захохотала Алсу. «Своя ноша не тянет, как говорится. Ай! Да блядь, Саша!» Девушка резко нахмурилась, ее брови опустились, насколько это возможно. «Чё творишь? Знаешь, как больно! Нежнее!» «Прости, эмоция!» Задыхаясь, произнес мужчина. «Прости, пожалуйста!» «Капец!» — раздосадованно произнесла девушка. «Ты такой опытный, а допускаешь такое! Ты что, мальчишка, что ли? Разве можно так сильно сиськи сжимать? Аж покраснело все!» Едва не плача, Алсу попыталась отстраниться от мужчины. «Ну все, все, прости, случайно!» Саша притянул подругу к себе и снова сжал ее груди, на этот раз мягко и трепетно. Алсу расслабилась и непроизвольно задрала голову, чувствуя, как нежные руки приятно массируют ее чувствительные шарики. Ее глазки закрылись, она нежно улыбнулась и едва заметно стала двигаться всем телом навстречу мужчине. «Вот так очень приятно!» Улыбка еще шире растянулась по ее лицу. Саша старательно разминал крупную грудь и возбужденно сопел. «Эй, слышь, массажист, мать твою!» Ухмыльнулась Алсу и открыла глаза. «Ты вообще-то обещал мне ночь массажа, а вместо этого уже дважды трахнул меня. А где мой обещанный кайф?» Она игриво закусила губу и сделала шутливо обиженное выражение лица. Саша остановил свои массирующие движения и с теплом уставился на подругу. — Сейчас покурим, и будет тебе массаж. Улыбнулся он и тут же продолжил чувственно массировать груди гиганты. — Все будет, не волнуйся. Сама же просила, чтобы сначала секс был, а потом массаж. Саша вожделенно выдохнул. Он настойчиво массировал девушку, вкладывая в движение рук как можно больше нежности и трепета. Алсу снова довольно улыбнулась и запрокинула назад голову. Она сама не заметила, как начала нежно гладить мужские руки, которые невероятно старательно разминали ее грудь. «Блин, у меня такое чувство, что они стали еще больше!» В шепот захохотал Саша, слегка увеличивая скорость массажа. «Набухли, наверное, от желания», — задыхаясь от возбуждения, ответила Алсу. Ее голова запрокинулась еще выше. С губ сорвался нежный стон. Она чувственно закусила губу. Ее бедра стали более откровенно двигаться навстречу Саше. Вдруг она открыла глаза и посмотрела на искусителя. «Все, хватит! А то я уже забыла, как курить собиралась. — ухмыльнулась она и присела напротив мужчины. — Давай, кури. Потом я отведу тебя в зал и буду делать тебя счастливой с помощью масла и рук. — улыбнулся Саша, стряхивая пепел в стоящую перед ним пепельницу. — Звучит многообещающе. Алсу стрельнула глазками и поспешно чиркнула зажигалкой. — Ощущается еще лучше. Саша тоже выстрелил в девушку азартным взглядом и, наконец, затушил окурок. — Все, идем. У меня спинка с попкой уже заебались ждать своего законного кайфа. Не томи их! — хихикнула Алсу и поспешно направилась в зал. Она довольно развалилась на большом диване, открывая мужским порывом спину и ягодицы. Даже не верится, что я сейчас буду гладить это чудо! — с улыбкой прошептал мужчина, открывая баночку масла. — Блин, вот за что я люблю мужчин твоего возраста, что вы умеете восхищаться женщиной! — прошептала Алсу и легла щекой на подушку. Она вытянула руки вдоль корпуса и закрыла глаза. — Ну, как можно не восхищаться таким стройным телом? — улыбнулся мужчина. — Стройным и пышным одновременно. Слегка подумав, добавил он. Нежно простонала Алсу, чувствуя, как ей на спину льется теплое скользкое масло. Саша с теплом смотрел на нежную женскую спину и чувственно растирал по ней масло. Его теплые ладони трепетно гладили мягкую кожу. Алсу нежно улыбалась и слегка двигала бедрами. Саша вдруг сел ей на ее ягодицы и стал чуть более ритмично гладить поясницу и спину. «Ой, как приятно-то!» Довольно промурлыкала Алсу. 8 марта начинается!» Не открывая глаз, она шепотом засмеялась и тут же успокоилась, сосредоточенно ловя ощущения. Крупный мягкий член плотно прижимался к ее округлым пышным ягодицам и нахально пытался пролезть куда-то между ними. Саша увлеченно гладил намасленную нежную кожу и вожделенно сопел. Он едва заметно двигал бедрами. Его крупный пенис слегка набухал и становился все горячее и горячее. Саша мягко проскользил ладонями вверх и большими пальцами стал аккуратно гладить подругу между лопатками. Алсу сделала глубокий вдох. С ее губ стали срываться нежные, но тихие стоны. Теплые, приятные ощущения стали неумолимо наполнять спину и грудь девушки. Саша не останавливался, все более трепетно гладил чувственную кожу. Вдруг он плавно переместился на поясницу. Он крепко обхватил талию и с силой провел руками по бокам. Из груди Алсу сорвалось чувственное «Ах!». По ее лицу расплылась теплая улыбка вселенского наслаждения. «Ох, мама! Какой кайф!» Выдохнула она. «Тебе нравится, когда бока глажу?» Тихо спросил Саша. «Да, очень приятно!» Довольно улыбаясь, ответила девушка. Когда нежные руки спустились к ягодицам, дыхание Алсу слегка сбилось. С лица стала исчезать улыбка. Она едва сдерживала безудержный стон искреннего блаженства. Саша все более активно поглаживал крупные упругие половинки, строго повторяя кровообращение. От его быстрых движений по разгоряченному телу девушки гуляла мощная вибрация. Постепенно кругообразные движения мужских рук стали запредельно быстрыми. Алсу непроизвольно засмеялась. Она тихонько визжала, едва сдерживая настоящий громкий виск. «Ай! Я сейчас взорвусь, блин!» «Так взрывайся, кто мешает?» С тихой ухмылкой пробормотал Саша. Он вылил на аппетитные ягодицы еще немного масла и стал медленно их поглаживать. Он делал глубокие возбужденные вдохи. Его крупные ладони с силой упирались в масляные половинки и круговыми движениями их проминали. Вскоре Саша отвлекся от задницы подруги и начал чувственно скользить по всей спине, размашисто поглаживая девушку от поясницы до затылка и обратно. Женское тело чувственно подрагивало под его руками. Алсу тихонько постановала и снова довольно улыбалась. Все ее тело радостно тонуло в теплых ощущениях чувственной мягкости. Сильные руки мужчины все так же размашисто скользили по спине и пояснице.